Прикончить? Ты сейчас говоришь, как та дама, что называет меня моей тетушкой. Она тоже обожает меня критиковать. Ты не можешь оставить меня в покое? В смысле, позволить мне жить, как живется, а? Согласен. Пошептаться здесь никак не удастся. А уж тишиной исповедания вообще не пахнет. И, между прочим, хотелось бы подчеркнуть, что кроме имени я о тебе знаю не больше, чем ты обо мне. А нужно ли непременно знать друг о друге все? Знание сковывает. Будь гимнасты на 100% уверены, что после соскока их подхватят, им было бы незачем устремляться в пустоту. Риск исчез бы. Может статься, в пикирующем полете их на мгновение озаряет некое знание? В остальном же они знают разве что о работоспособности собственного тела. Воздушные гимнасты — странные птицы. По сравнению с ними настоящие птицы — отъявленные реалисты, хотя иной раз производят комическое впечатление. Очень ведь смешно наблюдать, как в сумерках одинокая птица, тяжело взмахивая крыльями и никуда не сворачивая, целеустремленно летит по небу, словно до наступления ночи должна исполнить какой-то важный уговор или доставить депешу, верно? Ты смотришь так хмуро. Я навожу на тебя скуку, Кармен? Порой я чувствую себя как после операции, которая прошла успешно, однако выздоровление не наступает. Операция? Насмешничала позднее так называемая тетушка. Пора бы кончать с этим вечным привиранием. Оно тебе просто уже не по возрасту. Что ты не можешь осилить? Утрату жены? Большинство браков распадается. Почему же именно твой должен был уцелеть? Одним сексом его не скрепишь. Супругам нужно иметь общее дело. В семье или в бизнесе все равно. Воздухом да любовью, как известно, сыт не будешь. Чем уж она тебе так сильно навредила, жена-то твоя? «Навредила?» — воскликнул я. «Сердце у меня вырвало. Оно хотя и бьется, но лишь как вставное, механическое. Мышца бьется, качает кровь, однако я ничего не чувствую. С вырванным сердцем исчезли воспоминания, общности, эмоции. Отсутствие общности — вот что меня мучает. Если бы мы, любящие, были гимнастами, держались за руки после каждого смертельного прыжка, только так устремляться друг к другу, сливаться воедино в пустом пространстве. Возможно ли, что однажды мы прыгнули и промахнулись, не сумели схватиться за руки? Когда это случилось? В чем была ошибка? В застекленной тосканской комнате мы без конца сливались воедино, даже не заключая друг друга в объятия. Я сидел у стола, любимая лежала возле камина. Я чувствовал, как мне передается ее трепет. Непрестанно, неослабно. Да чего же крепко любовь держала меня? Я весь внутри ее, внутри целостного, прекрасного, чарующего, умиротворяющего. Объят любовью, думал я, не веря сам себе. А потом мне пригрезилось, будто я вскрикнул при виде огромного паука. Перебирая угловатыми лапками, он полз вверх по стене. Приглядевшись, я заметил, что тело у паука человечье. Англичанин в каске и гамашах полз вверх по стене на неуклюжих паучьих лапах. И хотя англичанин не улыбался, я раздавил его набалдашником трость и заплакал. Я люблю журчание воды в сточном желобе. От того, что надеюсь узреть форель, раздавив человека-паука, я вскрикнул. Но хорошо помню, что потом напустился на любимую, выкрикивая: «Пойми меня! Пойми меня!» «Я рассказывал вам мой последний сон, мадам», — возобновил я разговор с тетушкой. «Я стоял рядом с женой у окна с видом на море и скалы. Мы наблюдали за большим, полным пассажиров автомобилем, который ехал вниз по кручам, под таким углом наклона, что кончиться это могло только бедой. Отспенев от ужаса, мы следили за этим убийственным спуском, и тяжелая машина действительно кувырком скатилась в море. Мы стояли у окна, невольные свидетели катастрофы. Вот только на дне вода была прозрачной, как стекло. Пассажиры, целые и невредимые, вышли из машины и не спеша зашагали прочь. Тут-то мы и смекнули, что морское дно, насколько хватало глаз, кишит гуляющими бездельниками. Люди прохаживались во всех направлениях, сталкивались, здоровались. Если б не под водой, то поистине голландская идиллия, мадам. — Да ну тебя с твоими снами! — отозвалась она. — Лучше бы занялся чем-нибудь, малыш, вместо снов да нелепой болтовни. Разве тебе нечего делать? Бросай свои химеры и возьмись за дело. Я промолчал. Ведь не объяснишь ей, что говорил я не от словоохотливости. Мне высказаться необходимо. Когда через несколько дней Кармен неожиданно зашла ко мне, я был шокирован. Что она задумала? Шпионить решила? Впервые кто-то позвонил в мою дверь. Была тут неподалеку по делам, вот и подумала, что можно бы заодно взглянуть на шубы, — сказала она. — Ты ведь не против? Последний раз я была расстроена и потому риска, и ресторан мне правда не понравился. Я запустил руку в кучу мехов в передней. — Прямо целая коллекция шуб, — сказала она. Набросила на плечо меховой жакет. — Зеркало у тебя есть? Я подвел ее к большому зеркалу в золоченой раме над камином. Надел ей на шею лисью горжетку. Можешь взять ее себе. Вряд ли это понравится хозяйке квартиры, — ехидно заметила Кармен. Она ведь существует. Или, может, нет? Никогда не поймешь, что у тебя на уме. Мягко говоря, твое поведение сбивает с толку. Точнее, оно совершенно непредсказуемо. Как, например, в ту ночь. Ты спрашивал, не сделали ли мне больно? Нет, этого не было. Ты просто напал на меня, друг мой. Я правда не знаю, чего от тебя ждать. Притом я бы и так легла с тобой в постель. Ведь это был не первый раз. Что с тобой происходит? Она прогулялась по квартире. Заглянула на кухню и рассмеялась. Ну и грязище! Просто фантастика! Как можно жить в этакой клоаке? Она шагнула к замызганной плите, огляделась, высматривая тряпку и чистящие средства. «Нет, Кармен, вот этого не надо!» — поспешно воскликнул я. «Я не хочу никакого вмешательства. Это же равносильно взлому. Все останется как есть, пока ситуация не прояснится. А тогда я либо обоснуюсь здесь всерьез, либо съеду с квартиры, смотря по обстоятельствам. И, конечно же, наведу порядок». «Опять ты говоришь загадками?» «Ты ведь живешь здесь?» Я не ответил. «Как хочешь, навязываться не стану». Она собралась уходить. «Если я тебя понадоблюсь, дай знать», — добавила она. Я открыл дверь. «Только не хозяйство вдвоем, ни за что, ни вмешательств, ни споров», — пробормотал я, с облегчением переведя дух. Сбежал вниз по лестнице и постучал к консьержке. «Я не желаю никаких визитеров, мадам», — сказал я этой особе с болезненно красным лицом и вечной сигаретой в зубах. «Если кто станет меня спрашивать, впредь будьте добры всех спроваживать. Говорите, что меня нет дома, всем без исключения. Мне ничего не нужно в тетушкиной квартире, нечего мне там делать. И пускай так оно и будет», — пробормотал я на улице. «А Кармен, да чего же она навязчивая, если в совершенно незнакомой квартире норовит сразу взяться за работу?» Несколькими кварталами дальше стояла скорая, с включенной синей мигалкой и распахнутыми дверцами. Санитары как раз вышли из парадной и задвинули в машину носилки с закутанным пациентом. Видно было только изможденное лицо с желтоватой кожей и запавшими глазами. Зеваки на тротуаре хранили молчание, пока скорая не отъехала. Что таилось в этом молчании? Наверняка не сочувствие. Соблазнительно пугающее возбуждение. И ведь они живут! Черт бы их побрал! Тетушке наверняка бы не понравилось, если бы чужая женщина принялась орудовать в ее квартире. Видимо, ее доставили в больницу на таких же вот носилках, в сознании, как мне сказали, в полной памяти. Предполагала ли она самое худшее? Вряд ли. Иначе бы сделала необходимые приготовления.